ни разу, ни одним словом никому не обмолвилась и не намекнула елочка о тайне, которая лежала на дне ее души уже 9 лет. Ей было всего 19, когда в первый раз шевельнулась в ней любовь, и готово было расцвести чувство большое и глубокое, на которое способны только серьезные и цельные натуры. В 1920 году, после всевозможных передвижений и эвакуаций, елочка оказалась в Феодосии, где был старшим хирургом в военном госпитале ее дядя, взявший ее под опеку после того, как был закрыт Смольный. Томимая жаждой вложить, наконец, и свои силы в борьбу с теми, кого она считала заклятыми врагами России, елочка умолила дядю принять ее в штат сестер милосердия. Она была совершенно неопытна. Но в те дни в военных госпиталях так не хватало рук и такое количество людей лежало без помощи, что каждый, желавший быть полезным, являлся уже находкой, и елочка очень скоро получила место. Там, в этом госпитале, она и повстречала его. Это был один из раненых в палате, где ей пришлось работать. У него были красивые черты лица, но наружность не сыграла здесь роли, конечно, нет. Она полюбила его за то, что он приехал оттуда, с фронта, из этих бесконечных битв. Белый офицер, конечно, должен быть героем, как иначе? А если при том у него те черты, которыми наделяют героя воображение девушки, то даже уверяя себя, что наружность никогда ничего не значит, возможно ли остаться совсем равнодушной, совсем холодной, и не связывать с этим человеком затаенных дум? А где конец думам и начало мечтам? Где конец мечтам и начало надеждам? Сыграло роль и то, что, работая в госпитале впервые, она вся отдалась чувству жалости и заботы. И ни за кого из раненых ей не пришлось переболеть душой так, как именно за этого офицера. Ее восхищала его выдержка. Ни разу он не вскрикнул, не позвал на помощь, не упрекнул в неосторожности. Быть может, в жизни это был самый банальный и пустой человек. Но елочке хотелось верить, что, обладая такой волей и мужеством, он прекрасен и в остальном. Как он появился? В один из первых же дней, когда она еще не столько работала, сколько ходила позади более опытных сестер, присматриваясь к их работе, она уже собиралась из госпиталя домой, но в дверях должна была посторониться, чтобы пропустить носилки с вновь доставленным раненым. Взглянув на носилки, елочка увидела закинутую назад голову и красивые черты еще совсем молодого лица с закрытыми глазами. Напугала ли елочку неподвижность и бледность? Была ли случайно особенно изящна поза офицера и недвижно висевшая тонкая рука, или 2 георгиевских креста на его груди, и мертвая голова, знак роты смерти на рукаве шинели, рядом с траурной черной перевязью, зажгли романтическое воображение недавней смолянки. Но она невольно проводила носилки взглядом. Когда к ночи она снова пришла в госпиталь на свое первое самостоятельное дежурство, уходившая сестра, передавая ей дежурство, сказала: «В палате новый раненый, очень слаб от потери крови. Велено следить за пульсом. В случае, если начнет падать, впрысните камфору. Вот, посмотрите историю болезни и тетрадь назначений». Елочка испуганно вскрикнула: «Камфору? А если я не сумею? Я боюсь». «Да ведь я вам показывала. Все-таки страшно, я не привыкла». Сестра успокоила ее. В соседней палате опытная дежурная, которая не откажется помочь. Елочка уселась за маленьким столиком в слабо освещенной палате. Все было тихо. Раненые спали или лежали в забытии. Сколько раз еще в институте ее экзальтированное воображение рисовало такую минуту. Мечта начинала сбываться. Она в госпитале, в белой косынке с крестом. Сейчас ее позовет кто-нибудь из тех храбрецов, которые не отказались еще от усилий спасти родину. И она, наконец, с ними. Я отдам все мои силы. Я постараюсь сделать все, что только могу, — шептали ее губы. И опять на ум приходили подвиги сестер в Севастополе и на Балканах. Через несколько минут, однако, эти мысли поглотило уже знакомое ей волнение, происходившее от сознания собственной неопытности. Это волнение расходилось по ней мутными волнами, щемило в груди и вызывало чувство, похожее на тошноту. Что, если как раз у того или другого раненого начнет падать пульс, а она упустит минуту? Что, если она начнет впрыскивать камфору и сломает иглу? Или кто-нибудь сорвет перевязку, а она не сумеет поправить? Она взяла пачку истории болезни и нашла между ними ту, на которую указала сестра. Там в обычных бесстрастных выражениях стояла: рана осколком в левый бок в область 10-го ребра, рваные края, ребро раздроблено, кровоизлияние в плевру. Она перескочила дальше. Оскольчатое ранение левого виска, расширение зрачков от сотрясения мозга, доставлено в бессознательном состоянии. Она захлопнула папку и вскочила. Господи, как страшно! А еще уверяли, что палата легкая, не полостная, и на цыпочках побежала между постелями. Это был офицер из роты смерти, которого она видела утром. Ёлочка остановилась в нерешительности. «Он, может быть, только что заснул?» — думала она, но в эту минуту он переменил положение головы на подушке, и она отважилась взять его руку, хотя и было очень странно позволить себе такой жест по отношению к чужому мужчине. «Раз, два, три», — считала она, и чувствовала, что сама не понимает того, что у нее получается. Отыскав испуганными глазами минутную стрелку на своих часиках, она старалась вымерить частоту пульса, но это ей не удавалось. Раненый пробормотал что-то. Ёлочка взглянула ему в лицо, но глаза его были по-прежнему закрыты. «Бредит», — подумала она, — и уже хотела отойти, но он отчетливо проговорил: «Приказ отступать! Разбиты! Россия погибла!» Ёлочка застыла на месте. «Да, погибла! А те, кто готовы гибнуть за нее, даже в бреду говорят о ней», — подумала она, чувствуя, что слезы поднимаются к ее горлу. Тяжело далась эта первая ночь в палате. Боясь упустить минуту оказать вовремя помощь, она всю ночь перебегала от постели к постели, вся дрожа от волнения, и каждые 5 минут возвращалась к запомнившемуся ей раненому, прислушиваясь к его дыханию и замирая от страха, что придется браться за шприц. Он все же продолжал метаться и говорить что-то бессвязное. Только утром пришел в себя. Подойдя к его постели, она увидела, что он шарит рукой по столу, отыскивая стакан с водой. — Сестрица, который это день, что я здесь? — спросил он. Она поднесла к его груди стакан и приподняла ему голову. «Вас привезли вчера утром. Как вы себя чувствуете? Ваша рана, наверное, болит очень?» Она еще не знала, что такие вопросы в госпитале не приняты. «Нет, благодарю. Почти не болит, когда не двигаюсь». Как-то странно равнодушно ответил он и более не продолжал разговор. В следующее дежурство она пришла в палату утром и должна была дежурит до вечера. У дверей палаты стоял солдат на костылях. «Сестрица, явите божескую милость», — начал он. Елочка обернулась, готовая выслушать. На нее смотрело солдатское бородатое лицо, простое, открытое, мужественное. «Мне про здоровье их благородие узнать. Давеча просил милосердную пропустить, не пущает. Говорит, доктор не велел. Очень будто бы их благородию худо, разговаривать вовсе не могут. Так уж будьте добры, сестрица, коли никак нельзя пройтись к господину поручику. Скажите хоть, пошло ли дело на поправку? Я денщик ихней буду». «Сейчас узнаю, солдатик. Как фамилия твоего офицера?» Он назвал фамилию, старую княжескую. «Это тот молодой с Георгиями», — подумала Ёлочка. Она прошла к столику и развернула историю болезни. С утра в сознании, общее состояние по-прежнему тяжелое, дыхание короткое, затрудненное, почти не говорит, отказывается от пищи, жалобы на боль в боку. Она вышла к солдату и передала ему подробности. «Премного благодарен, сестрица. Отчинно я за его благородие тревожусь. Умирать-то им еще рано, хоть они и говорят, что им жизни не жалко, потому как горе у их и вправду много». «Горе? Какое же у него горе?» — спросила Ёлочка и вспомнила траурную перевязь на его рукаве. «Ох, и не перескажешь всего, сестрица. С первоначала, года этак полтора тому назад, его превосходительство, папеньку ихнего, в Питере расстреляли. С месяц будет назад здесь, под деревней Васильевкой, братец их старший убит был. Очень тогда горевали его благородие. Все мне, бывало, говаривал: Василий, как я матери сообщу? А мамаша-то их в Орловской губернии, в своей вотчине оставалась. Мы с его благородием сильно тревожились, как бы красной над госпожой генеральшей чего не учинили, потому как вести от ее уж давно и не было. Вдруг дён, этак пять тому назад, приезжает оттоль офицер и рассказывает господину поручику, что вотчину их красные сожгли, а барню наш расстреляли. Нутро у меня все ровно перевернулось. Этакая барыня добрая и такая смерть. Упокой, Господи, ее душу. Когда мы с господином поручиком в окопах под Двинском сидели, она нам посылки посылала, и кожинный-то ящик, бывало, делила пополам, половину ему, а другая мне. И махорки, бывало, пришлет, и чаю, и сахару, и колбасы копченой. С ума у меня теперь, че моя барыня не идет. А каково-то господину поручику лежать с такой лютой думой? Очень они любили мамашу-то. Зайди попозже, солдатик, я сама попрошу доктора. И если позволит, пропущу. А, впрочем, не трудись, ведь нога у тебя больная. Я прибегу и скажу, когда можно будет. Ты в пятой палате? Так точно. Премного благодарен, сестрица. Ёлочка хотела уже отойти, но, движимая теплым чувством симпатии, спросила: «Вас обоих одновременно ранило?» «Так точно, обоих вместе. Тоже около деревни Васильевки. Осколками засыпало, когда с донесением скакали. Пришлось ранеными добираться. Его благородию не подняться было, я их на руках донес». Ёлочка еще раз взглянула на говорившего. Она была воспитана в безграничном уважении к русскому солдату и готова была бы просиживать ночи у изголовья героя, подобного этому. Но все романтическое оставалось теперь для офицера. Боясь показаться навязчивой в своем сочувствии или любопытной к чужому горю, она старалась приближаться к его постели незаметно, и он мог думать и думал, что она вырастает из-под земли, и всякий раз, как только он пытался пошевелиться, ей смертельно хотелось, чтобы он, подобно другим, заговорил с ней или подозвал ее. Но он упорно не делал этого. Раздавая градусники, она подошла и, желая хоть чем-нибудь развлечь его, сказала: «Вас очень хочет видеть ваш денщик». Его лицо впервые оживилось. Добрый мой Василий! Как его рана? Кажется, лучше. Он уже бродит на костылях. Несколько раз он подходил к двери справиться о вашем здоровье. Вы знаете, сестрица, он нес меня на руках версты 2 или 3. Я просил его прислать за мной санитаров, но он не захотел меня оставить. Елочка предчувствовала что-то в этом роде. Я приведу его сюда. Только вы не говорите много и не шевелитесь, сказала она, и, прибрав на его столике, пошла за солдатом, хотя врач не раз говорил ей, что с посещениями и разговорами следует подождать. Елочка решила сделать по-своему. Ей хотелось увидеть, как они встретятся друг с другом, офицер и денщик. Однако ей не удалось увидеть хоть издали. Ее отозвал дежурный врач, и оставалось только рисовать в воображении это свидание. Дал ли он ему руку? Усадил ли, думала она, мотая бинты и раздавая лекарства? Наверное, и руку дал, и усадил. Между ними не может быть обычной субординации.